Мне было интересно происходящее вокруг, поэтому я увеличил чувствительность слуха до максимума, включив эхолокацию. К счастью, посторонних шумов было не так много, как в гроте на берегу моря с ордой визжащих чаек. Отражаясь от предметов, звуки создавали для меня картину происходящего вокруг. Антон сейчас шел по узкой тропе, выложенной из камня. По сторонам от нее росла трава чуть выше пояса, в ней пряталась различная живность, в основном насекомые, но были здесь и грызуны, и гнезда птиц. Услышал шаги, нас кто-то спешно догонял. Его громкое дыхание вместе с топотом яркими волнами расходились по округе. «Антон, не уходи, пожалуйста, никуда один», — раздался встревоженный голос Ивана. «В туалет тоже?» — пошутил мой попутчик. «Не смешно, я теперь от тебя не на шаг, либо меня с собой бери, либо Семена». «Пошли, телохранитель», — усмехнулся Антон. «Мы пришли». По форме склеп напоминал маленькую каменную башню круглой формы, стоящую между валунами. Вход опоясывала овальная арка, на которой была полуразрушенная фигура. «Что там за статуя над входом?» — поинтересовался я у Антона. «Не могу сейчас разглядеть, я не взял ни фонаря, ни факела. Здесь сейчас весь мир словно светится, но вот фигуру над входом не разгадать, на ней явно не хватает деталей». Минский открыл здоровые двери, которые распахнулись без особых усилий. «Здесь широкая винтовая лестница, ведущая вниз. Спускаюсь». «Вижу», — ответил я. «Забываю, что тебе сейчас доступно это умение. Спасибо, что выручил тогда в гроте, подсказывая, где будет атака тварей. Вот развивай в себе. Думаю, нам обоим это может пригодиться за внешним кольцом». Антон долго спускался, пока не оказался в широком зале со статуями людей. Они стояли вдоль стен. С помощью эхолокации я увидел высеченные из камня фигуры разного роста и комплекции. «Как ты намереваешься общаться с предками?» — поинтересовался я. «Не знаю», — Антон направился к одиноко стоящей скамье в центре зала, сел. «Мне дважды удавалось поговорить с прародителями Минских. Может, здесь тоже повезет, и они снизойдут до меня». Я обратился к памяти, пытаясь понять, с кем он общался. Мне показалось, что он это просто вообразил. Те два случая произошли давно, когда Антону было 5-7 лет, и больше походили на впечатлительность, свойственную столь юному возрасту. К тому же, не верил я во все эти сказки про общение с духами. «Пришел к вам за советом, пришел к вам за советом», — то и дело твердил Антон. «В первый день недели приходи, через ночь в полночь», — раздался отчетливый голос, от которого по телу Минского побежали мурашки, а помещение словно содрогнулось. «Один приходи». Антон встал, поклонился статуям, стоявшим вдоль стены, и, не поворачиваясь к ним спиной, попятился к лестнице, где у подножья ждал Иван. «Поднялись». Давыдов дипломатически молчал. «Я же был немного удивлен произошедшим. Что это за голос? Кто-то неудачно пошутил. Егор, ты справишься с нашими делами в столице за 2 дня? Погоди, Антон, ты правда думаешь, что это были предки рода Пожарских? А кто же еще? Это просто чей-то тупой розыгрыш», — не поверил в произошедшее я. «Вот и проверим через пару дней», — ответил реципиент. «А ты с документами и с медиком успеешь все провернуть?» «Постараюсь, уж больно хочется на твою встречу попасть», — усмехнулся я. «Антон, я завтра останусь в поместье», — сказал Давыдов на подходе к дому. «Начнут артели работать, к тому же надо сметы утвердить и договоры подготовить. Займусь всем этим». «Ваня, ты уверен? Я могу сам потом сделать». «Нет, ты дела с землей улаживай, а я все организую, чтобы на следующей неделе точно могли ехать. Буду только рад». «Вот и замечательно, а с собой возьми Семена, пусть будет твоей тенью». «Да, Антон, я все понимаю, но переживаю. К тому же ты почти патриарх рода, а главе без охраны нельзя. Это прежде всего статус». Прошли еще какое-то время в тишине, по дыханию и усиленному сердцебиению было понятно, что Иван еще что-то хочет сказать. «Для восстановления стены вдоль усадьбы нужно нанимать мага земли. Их же в этой колонии не сыскать, они все в другом секторе, там, где добыча полезных ископаемых, и имения держат в основном там. К чему ты это все? Я сегодня не отпустил Анастасию. Она по специальности маг-фортификатор, ее умение строить сейчас очень пригодится. Глядишь, за пару дней восстановит все укрепления». Почувствовал, как внутри Антона все загрохотало. Он боролся с собой. Час дня. Колония Ярцево. Город Ярцево, столица. Администрация колонии. С самого утра мы с Антоном поменялись местами. Теперь у руля стоял я. До столицы колонии, города Ярцево, Мы с Прохором и Семеном добрались только к обеду. Больше всего времени было потеряно на путь от усадьбы до Борисовки. Здесь стоило задуматься о покупке автомобиля, хотя бы грузового для хозяйства. Конечно, повозки и гужевой транспорт – это хорошо и экологично, но как он медлен, просто жуть. От Борисовки мы ехали на поезде. В этой колонии, как в принципе и в большинстве других, города появлялись около телепортов, постепенно разрастаясь из небольших населенных пунктов, образованных около форпостов. Составы между тремя городами ходили довольно часто. Все из-за того, что в каждом из городов стояли стационарные телепорты, которые через свои врата ежедневно пропускали тысячи тонн груза и несколько сотен пассажиров. Да, это, конечно, несравнимо с центральной колонией или с двумя колониями первого кольца, но трафик здесь был вполне оживленный для этого столетия. Города в Ярцево практически ничем не отличались, кроме, наверное, степени защищенности от монстров. Чем больше была вероятность нападения, тем чаще попадались здания с массивными ставнями из железного дерева. Здесь же, в столице, такие дома были только на окраине. Город был небольшой, чем-то напоминал пригород Петербурга, особенно Пушкин. Небольшие здания в 3-4 этажа, улицы все в зелени, а люди передвигаются неспешно, как будто просто прогуливаются. Этот город совершенно не походил на столицу самой крупной колонии в Среднем кольце. «Прохор, нам надо нанимать экипаж?» – спросил я, выходя из вагона. «Нет, здесь все довольно близко. Думаю, до вечера успеем управиться. А ты, я смотрю, хорошо освоился за эти 5 лет. Да, пришлось с бумажками всякими побегать, помогая сестре. Ну ничего, сейчас им придется признать, что у деревни появился хозяин». Прохор сжал кулаки. Подошли к зданию администрации с большими мраморными колоннами на входе. Семена оставили неподалеку, отдав ему вещи. Он сразу воспользовался этим, расположившись в ближайшем кафе. На проходной я тонко намекнул сидевшему там служащему, что если он поможет мне быстро пройти по нужным кабинетам, то получит золотой. Да, это много, и явно можно было сторговаться на половину суммы, но надо было видеть, с какой изворотливостью он проводил нас сквозь очереди ожидающих приема людей. Думаю, если бы не он, то пришлось бы здесь задержаться минимум на 3-4 дня. А так быстренько зашли в архив и канцелярию, получили справку из финансового отдела по делам имения за последние 10 лет, и осталось посетить только два кабинета. Начальника ИСП губернатора колонии, ИСБшником, проверяющим родство, оказался пожилой мужчина с пристальным взглядом. Он вначале был недоверчив, но после того, как капля моей крови попала на артефакт, напоминающий большую амбарную книгу, широко улыбнулся. «Рад вас приветствовать, Антон Всеволодович Минский, вы действительно являетесь потомком рода Пожарских», — сказал он, закрывая артефакт. «Спасибо, а не могли бы вы объяснить, как он работает?» Я заинтересованно показал на книгу. «Легко, в ней хранятся образцы крови всех людей, проводивших какие-либо операции с землей в колонии Ярцево. При желании я всегда могу сравнить новый образец с имеющимися в базе экземплярами и доказать или опровергнуть родство». Я кивнул в знак признательности. «Молодой человек», старый избэшник покосился в сторону двери, «хочу вас предупредить. Будьте, пожалуйста, аккуратнее. Старайтесь сейчас не провоцировать древние роды в колонии, они и без этого захотят испытать вас на прочность. Особенно внимательно ведите себя с Митиными. Они те еще интриганы, и каждое ваше слово могут использовать против вас. Почему вы меня предупреждаете об этом?» Я наклонился к мужчине. «Лет 30 назад ваш дед помог мне дельным советом, я считаю, настало время отдать долг. Теперь осталось посетить лишь губернатора, Романа Ивановича Разумовского, который, по словам Прохора, был ставленником Митиных. В принципе, он мне был уже не сильно нужен». Родство подтвердилось, земли поместья с деревенькой теперь принадлежали Антону. Но все эти 20 с лишним лет деревня платила исправно налоги, а вот защиту и другие блага власти предоставлять не желали. Судя по бумагам, которые были у меня на руках, из канцелярии в бюджет деньги даже не поступали, они какими-то хитрыми схемами уходили сразу в карман чиновникам. Увидев, как легко я преодолел начальника ИСП, мой сопровождающий подсуетился и, пообещав что-то личному секретарю губернатора, провел меня к двери и без докладов впустил внутрь. «Держи, заслужил». Я протянул ему золотой. «Если будет желание поменять место работы, обратись к Прохору в имении Пожарских. Скажешь, что Антон Всеволодович рекомендовал. Молодой служащий поклонился и исчез. Хороший парень, знает, как можно проблему обойти и с кем нужно договориться. Из него вышел бы хороший помощник управляющего поместьем. С такими мыслями я вошел в большой длинный кабинет, где в самом конце, у окна, за столом сидел лысый мужчина. Он был сутулым, поэтому за большим столом казался просто карликом. «Кто вы такой? Что здесь забыли? Я вас не приглашал», — быстро выпалил он. Не успел я пройти по кабинету и пары шагов. Я почувствовал, что он начал давить меня ментальной магией. Похоже, губернатор был неплохим магом жизни, но мне его фокусы были нипочем. Я слегка касался рукояти сабли, чтобы исключить какую-либо возможность навредить мне магически. «Добрый день, Роман Иванович», — поприветствовал я, а потом взглянул на настенные часы, которые показывали уже 5:30, точнее, добрый вечер. Я поправил пиджак и уселся в одно из двух кожаных кресел, недалеко от рабочего стола губернатора. «Присаживайтесь», — указал я на пустующее место рядом. «Да не переживайте так, я-то вам не угрожаю. Хватит уже применять магию, она все равно не подействует на меня. Кто вы такой?» Он встал и подошел ближе. «Я Антон Всеволодович Минский. Сегодня вступил в права наследства по роду Пожарских. Да вы присаживайтесь, а то неудобно как-то получается. Я сижу, а вы передо мной стоите, словно простолюдин». Услышав это, губернатор сразу уселся в кресло напротив. «Что вы хотите?» «Я пришел за советом. Вступив в наследство, я обнаружил, что моя деревня, относящаяся к поместью, уже больше 20 лет исправно платит налоги напрямую властям. Однако, я достал и положил на журнальный столик между нами бухгалтерскую выписку. Судя по этой бумаге, деньги в бюджет не поступали». Лысый губернатор схватил документ и начал бегло его изучать. «За это время в моей деревне не проводились никакие работы по обеспечению безопасности, а также дорога, ведущая в деревню, ремонтировалась на деньги моих подданных. Вам не кажется, что здесь кто-то явно превысил полномочия? Эти вопросы надо решать в порядке очереди». Мужчина встал. «Покиньте кабинет. Уважаемый Роман Иванович, давайте вы не будете усугублять свое положение, а займетесь выполнением непосредственных обязанностей и разберетесь в сложившейся ситуации. Я постараюсь», — вдруг выдавил из себя губернатор. «А во, да он походу истощился. Все это время губернатор упорно пытался продавить меня ментальной магией, думал, у меня амулет защиты и он его разрядит, а вот нет. Антимагические клинки сделали свое дело, оставив его без магических сил. Сегодня у нас понедельник, я посмотрел в окно, в пятницу уезжаю, так что жду компенсацию за переплаченные моей деревней налоги». «Это невозможно», — выпалил он. «Думаю, в качестве компенсации вполне подойдут 2 новых грузовых автомобиля, ну и еще один легковой, но этот уже полностью на ваше усмотрение». Я улыбнулся, встал и слегка поклонился губернатору. «Роман Иванович, постарайтесь успеть к пятнице, не надо выносить ссор из избы. Чуть не забыл, еще хочу получить патент на выращивание морских макров», — подкрутил левый ус. «Деньги на его оплату спишите тоже с той суммы, которую задолжала мне администрация колоний. Всего доброго, до свидания». Я, не оборачиваясь, вышел из кабинета. «Что-то не верится, что у тебя получится задуманное», — сказал в голове внутренний попутчик. «В пятницу узнаем, думаю, у губернатора будет достаточно времени, чтобы навести справки и выбрать, на какой стороне будет он. Не уверен, что он захочет идти против рода Митиных, который здесь всем заправляет. Так он и не пойдет, просто подстелит себе соломки, чтобы в случае чего не оказаться за дверью». «С чего ты так решил? Он легко разузнает про нашу стычку с Крупским, оборону Безымянного и дуэль с виконтом Мамонтовым», — сказал я. «А еще про дружбу с Пестовым и Жиминым и недавнюю встречу с Дмитрием Романовым», — ехидно поинтересовался Антон. «Ну, если так глубоко копать будет, то делаю ставку, что ко всему запрошенному будет еще какой-то подарок. Вот как у тебя все так легко выходит?» — спросил реципиент. «Жизненный опыт», — усмехнулся я. Выйдя из здания администрации, я нашел Прохора и Семена, и мы отправились в гостиницу. 8:00 утра. Колония Ярцево. Город Ярцево, столица, гостиница. «Сейчас с Прохором отправляюсь на встречу с медиком, если все сложится хорошо, то получим в экспедицию опытного армейского мага жизни», — предупредил я Семена. «А он как те цирюльники в имении Пестова?» «Нет, «Ты что?» – я улыбнулся. Насколько я понял из рассказа Прохора, он потомственный, вот только выбрал вместо спокойной гражданской жизни армейскую карьеру охотника. Так он восстанавливает бойцов во время боя? Конечно, это он может, но маги жизни такого высокого уровня обычно во время боя заняты тем, что пытаются подчинить противника. А еще они способны заставить монстров сражаться между собой, убедив тварей, что они враги друг другу. Да, я припоминаю, как меня около Перми один такой медик обездвижил вместе с Иваном, а вот тебя не смог, дровосек задумчиво почесал свой подбородок. Тот еще слабый был, уровень третий, а теперь только представь, что может медик шестого. Да он в состоянии сознания сильной твари захватить и заставить ее сражаться с другими. Ну не знаю, Семен расплылся в кровожадной улыбке, по мне лучше самому монстров порубить, а он пускай лечит, если что. Все с тобой ясно, отмахнулся я. Про нашего дровосека уже давно было понятно, что он не от мира сего, ему бы только своим топором махать и есть, а больше в жизни интересов нет. Хотя нет, еще его заинтересовала Мария, но это, может, только из-за того, что она работает на кухне, и дровосек просто поближе к еде подбирается. «Когда навстречу идем?» – спросил Семен. «Ты не идешь, я справлюсь с Прохором сам. Думаю, за час-два управимся. Вернемся в гостиницу и сразу поедем назад в имение, так что далеко не уходи. Хорошо, буду ждать вашего возвращения в ресторане отеля». Дровосек расплылся в мечтательной улыбке. 9 часов утра. Колония Ярцево. Город Ярцево, столица. Кафе на набережной. «Прохор, как ты смог так быстро заинтересовать князя Николая Захарова моим предложением?» «Просто, мой новоиспеченный управляющий поправил столовые приборы, принесенные официантом для завтрака, сказал, что собирается экспедиция за внешнее кольцо, ну в принципе и все. Он что, даже не спросил, куда конкретно и насколько?» Удивился я. «Ну, замялся охотник, его пришлось немного заинтриговать. Прохор, давай конкретнее, что ты сказал?» «Сказал, что ты точно собираешься отправиться дальше Пятого кольца. И что, я прямо чувствую, что есть какое-то но. Говори, я должен знать заранее. Есть у него одна небольшая проблемка. Не томи, или из тебя тисками все вытаскивать. Проблема в его жене, княгине Ольге». Прохор поправил повязку на глазу, повернувшись ко входу. Он там кого-то заметил, она очень импозантная. Впрочем, сейчас сам все поймешь. В ресторан зашла пара Захаровых. Богатырской внешности князь, который в проем-то поместился только боком, и небольшого роста княжна, миловидная, с очень большими выразительными карими глазами. Она была одета в темно-коричневое дорожное платье, на голове аккуратная шляпка с торчавшими черными перьями. Князь Николай заметил знакомого охотника, слегка кивнул, но направился не к свободным местам за нашим столиком, а к столу напротив. «Не понял», я посмотрел на Прохора. Мой управляющий улыбнулся краешком рта, кивнул в сторону Захаровых. «Смотри, мол, сейчас все сам поймешь». Официант мгновенно подал им классический английский завтрак. Яичница-глазунья, несколько ломтиков хрустящего бекона, помидоры, тушеная белая фасоль, а также горячие тосты с маслом и джемом. Захаровы начали что-то бурно обсуждать. Князь явно пытался в чем-то убедить княжну, но не очень-то получалось. В голосе Ольги все больше слышались нотки раздражения. «Солнышко, не заводись, успокойся». Князь Захаров начал поглаживать жену по руке. «Коля, не нервируй меня». Она резко выдернула правую руку, в которой сжимала столовый нож, случайно полоснув по ладони князя. «Мулечка», успокаивающе продолжил Захаров, тотчас регенерировав порез на руке, лишь пара капель крови успела упасть на пол. Княгиня вскочила из-за стола. Карие глаза вмиг налились кровью. Она заполыхала магией, перья на ее шляпке вспыхнули, тут же превратившись в труху. Вот эта сила. Здесь явно просматривался 6-й ранг магии огня, хотя, может, и больший. «Солнышко, дорогая, не поеду я на эту охоту». Князь встал из-за стола и правой рукой начал поглаживать княжну по плечу. «Отправимся, как ты и запланировала, к твоей маменьке в Воронежскую губернию, погостим». Княжна подняла разъяренный взгляд на Николая, который был выше ее на 3 головы. «Правда?» – с надеждой в голосе спросила она. «Конечно, дорогая, я сделаю так, как ты хочешь», – князь улыбнулся, сгребая ее в объятия. «Вот и замечательно», – бодро затараторила она, отталкивая Николая. «Сейчас загляну в дамскую комнату, а потом мы быстро домой, соберемся и сразу в путь. Все же как хорошо, что ты ушел со службы, она тут же упорхнула в сторону нужной двери. Николай некоторое время постоял, провожая взглядом жену, а потом быстро присел за наш столик. «У меня не больше 3 минут, что вы от меня хотели, господа?» – выпалил князь, поглядывая в сторону уборной. «Экспедиция по водяному сектору колоний, 5-й круг», – коротко сказал я. «Мне это не интересно», – князь начал вставать из-за стола. «Цель в 7-м кольце», – добавил я. Мужчина остановился, посмотрел серьезно в мои глаза и снова плюхнулся на стул, расплывшись в улыбке. «Захаров Николай Юрьевич», – он протянул мне руку. «Минский Антон Всеволодович», – ответил я на рукопожатие. «А вот это уже интересно. Сколько человек?» «Предполагается небольшая группа для лучшей мобильности. Не больше 10 участников. Состав какой? Сколько балласта?» «Трое не маги, но балластом их сложно назвать. Первый – стрелок высшего разряда, способен из пистоля в белку попасть за 100 шагов. Вооружен револьверами и 3-зарядными пистолями. Второй – сокравр, но без магии. Топором и щитом владеет мастерски. В стычке с тварями в Чусовом единолично завалил зрелого платибеладона. Да прям уж единолично, недоверчиво переспросил князь. Забрался твари на голову и топором разбил ей череп. Так, а третий, я, ты не маг? Странно, Захаров пристально уставился, складывалось впечатление, что он смотрел сквозь меня. Значит, сильный у тебя с собой артефакт, раз я тебя просканировать не могу. Я улыбнулся, кивнув. Все же сохранялась опасность быть обнаруженным при встрече с таким сильным магом жизни, но сабли делали свое дело. Недаром я перед поездкой потратил макры на их подзарядку. Явно после этой встречи они разрядились минимум наполовину. «В чем же ты силен?» «А нет, стой, не говори». Князь Захаров посмотрел куда-то влево и вверх, вспоминая. «Кажется, я понял, ты тот бритер, который сократил виконту Мамонтову жизнь, лишив родовой реликвии». В ответ я лишь улыбнулся, подтверждая тем самым его догадку. «Мда». Николай Юрьевич потер в задумчивости подбородок. «Походу, экспедиция у вас будет интересная, и с моей стороны безрассудно упускать ее». Здесь он мельком глянул на дверь в уборную, из которой вышла незнакомая дама. «Когда планируете старт?» «Через 5 дней, уже в эту пятницу». Князь про себя начал что-то невнятно бормотать. «Тогда встретимся в кипении у телепорта. Мы через Новоархангельск пойдем?» «Да, все верно. Правильно понимаю, что вы в деле?» — спросил я у мага жизни. «Еще бы, чтобы я пропустил такую авантюру. Давайте оговорим сразу оплату за весь рейд». Потом мужчина резко встал, направляясь навстречу княгине Ольге, почти подошедшей к нашему столику. «Муля, с кем ты говорил?» Оценивающим взглядом окинула она нас. «Дорогая, нам надо спешить домой». Князь взял ее руку и повел к двери из ресторана. «По дороге все расскажу». Пара удалилась, я же посмотрел на ухмыляющегося Прохора. «Понравился тебе мой кандидат?» «Неплох», — покивал я. «По габаритам так вообще не скажешь, что он медик, больше на мага земли смахивает. Но вот сбежит ли он от своей княжны?» «Без проблем», — уверенно ответил мой управляющий, продолжая ухмыляться увиденному. 10 минут до полуночи. Колония Ярцево, родовое имение Пожарских, склеп. «Все, Ваня, спасибо, дальше я сам», — ответил я Давыдову, проводившему меня до дверей склепа. «Может, я все-таки с тобой?» «Нет, если хочешь, подожди, но лучше иди к дому. Здесь недалеко, я дойду, не переживай ты так». Иван скорчил недовольную гримасу, забрал у меня фонарь и пошел в сторону усадьбы. Я проводил взглядом друга и потянул за массивные ручки дверей, которые в этот раз почему-то зловеще заскрипели. «Ты чего нервничаешь-то?» — спросил я Антона, уступив ему контроль над телом. «Не знаю, как-то тревожно», — ответил он, начав спуск по длинной винтовой лестнице вглубь родового склепа Пожарских. «А почему за советом к предкам ходит в склеп, а не к семейному алтарю?» — решил я отвлечь своего компаньона по телу. «А ведь и правда, почему? У Минских алтарь рядом со склепом, а сокровищница в другом месте. Сколько семей, столько и мнений. Похоже, Егор, а мы будем сокровищницу родовую открывать? Зачем? Может, лучше потом откроешь, когда будет, что туда положить. Например, после возвращения из экспедиции. Интересно узнать свои родовые тайны. Мне вот почему-то кажется, что некоторые секреты лучше не знать», — усмехнулся я. «Возможно, ты прав». Антон сел на скамью посередине комнаты, перед ним открылся вид на многочисленные статуи предков, стоявшие в полный рост. Он достал карманные часы, какое-то время смотрел на них, потом резко закрыл крышку и положил в карман. «Полночь», — сказал он, — «я стал замечать своим слуховым зрением, как слабые тени отделились от статуи и направились к Антону. Это что, правда? Да как это может быть?» Тени окружили Антона. Вперед вышла самая массивная. «Кто ты?» — спросил грозный мужской голос, эхом расходившийся по помещению. «По всей видимости, он здесь был главный. Я Минский Антон Всеволодович, ваш потомок». «Минский», — удивленно произнес один из голосов. «Тихо», — произнес мужчина, вышедший вперед. «Я спросил, кто ты? Почему не отвечаешь?» «Я Минский Антон Всеволодович», — повторил мой реципиент, потомок Всеволода Пожарского, последнего из рода. «Пришел к вам за советом». «Ты», — завопил патриарх, посохом показав на Антона. «Тебе было сказано прийти одному. Зачем привел его?» «Я спускался один. Давыдов остался наверху», — непонимающе замямлил реципиент. «Тогда кто это с тобой?» Из посоха мужчины вырвалась дымка, окутавшая тело. Я испытал резкую головную боль. Меня вытягивало из Антона. Пара мгновений, и я беспомощно повис в воздухе. Сейчас я видел все происходящее со стороны, и мне это не нравилось. Создание из твоего мира убило одного из моих потомков. Теперь ты добрался до его сына. Умри же, завопил патриарх, а я увидел, как из посоха появились тонкие темные нити, начавшие окутывать меня в кокон. Похоже, домой я уже не вернусь. Глава 8. Я увидел со стороны Антона, стоявшего перед духом патриарха рода Пожарских. Тот был одет в длинную шубу, в руках держал резной посох. Выглядел он как какой-то средневековый боярин, подсказывающий царю, как поступить. На голове у него была соболиная шапка, большая густая русая борода лопатой, но с картошкой. Увидев такого человека на улице, я бы точно не воспринял его всерьез, но сейчас он магией держал меня в воздухе. Я не мог даже пошевелиться. «Зачем ты забрался в моего потомка, демон?» Я попытался что-то сказать, но рот словно склеился, я не мог произнести ни звука. «Умри же», — завопил мужчина с посохом. Резкая боль прокатилась по всему телу, и так несколько раз подряд, но с каждым разом боль становилась сильнее и сильнее. Хотелось орать. «Стой, что ты делаешь? Не трогай его», — раздался голос Антона. Он неожиданно встал между мной и патриархом. Я висел в воздухе над их головами, из посоха ко мне тянулись тонкие темные нити. Я сказал: «Не трогай его», — еще тверже и решительнее произнес мой реципиент. «Он же в тебе сидел. Это паразит, пришедший к нам из другого мира. Оставь его, он мой друг. Из-за такого, как он, умер твой отец. Он умер потому, что решил принять героическую смерть. Он умер, но спас своих друзей. Его друзья уже давно были мертвы», — патриарх улыбнулся, и я увидел клыки у него во рту. «В них тоже жили, но они были из другого мира. А вот этот», — он указал пальцем с длинным ногтем на меня, — «из того же мира, что человек, предавший твоего отца». Я сказал: «Отпусти его». Антон шагнул навстречу своему предку. «Ты не понимаешь, малявка», патриарх с легкостью отодвинул моего реципиента в сторону, словно тот не был богатырского роста и телосложения. «Они все из одного теста, только приносят разрушение и причиняют боль. Ненавижу. Оставь его. Зачем он тебе? Он обещал помочь вернуть мне магию». «Магию? Хе-хе. Давай я проведу тебе инициацию. Хе-хе. И ты достигнешь заветную цель. Ну так что, вернуть тебе магию? Вернуть, но не такой ценой. Я не готов предать друга ради магии», — твердо сказал Антон, приподняв подбородок. «Я на тебя не буду обижаться, мой потомок. Сейчас убью его, и ты станешь магом, как и должно было произойти еще 5 лет назад. Не смей убивать его, он мой друг». «Нет, я убью его, но так и быть, дам вам попрощаться. Он сможет сказать одно лишь слово. Посмотрим, какое. Хе-хе». Патриарх повел посохом ниже, и я немного опустился. «Говори», — процедил мужчина в шубе. «Клятва», — только и смог вымолвить я по слогам. «Клятва», — повторил Антон, потом он явно начал думать вслух. «Егор, магия. Покинуть тело. Алтарь». «Ты попрощался», — патриарх начал приподнимать посох, а вместе с ним начал подниматься и я. «Я принес клятву. Ты не можешь его убить. Я принес клятву на семейном алтаре. Если ты его убьешь, то на род Пожарских падет страшное проклятие. Сосунок». Патриарх в тот же миг убрал посох, а я почувствовал, как меня начало засасывать назад в тело Антона. Немного придя в себя, я просканировал пространство. Мы по-прежнему находились в склепе, но вокруг больше не было ни одного духа. «Ну, у тебя и родственнички», — усмехнулся я. «Ты живой». «Фух», — с облегчением выдохнул Антон. «Я тебя все звал и звал, а ты не отвечал. Я уже подумал, что потерял тебя. Шиза без лечения не уходит. Хе-хе, громко рассмеялся Антон. Спасибо, что не дал избавиться от меня. Куда я теперь без тебя, Егор? Пошли отсыпаться и набираться сил. Пошли, согласился я. Скоро нас ждут захватывающие приключения за внешним кольцом колоний. 8 утра. Колония Ярцево, родовое имение Пожарских. Утром я с друзьями уселся за огромный обеденный стол. Также на завтрак пришли Прохор и Анастасия. Мария, наша кухарка, постаралась на славу. Завтрак включал как традиционные каши, сдобу, творог, так и более сытную еду. Яичницу с ветчиной, ростбиф, сосиски, ну и конечно кофе. Все это было выращено здесь, у нас в колониях. Вообще с этим миром Российской империи повезло. Благодаря телепортам в Уральских горах, страна была полностью самодостаточна. За 2 дня моего отсутствия дом для слуг поменялся радикально, его словно отстроили заново. Недаром здесь работали специалисты из разных строительных артелей. Кроме того, Иван заполнил его мебелью и необходимым в хозяйстве инвентарем. «Тебе удалось договориться с лекарем?» – спросил Давыдов, попивая ароматный кофе. «Да, нам повезло, судя по рассказам Прохора. Магом жизни у нас в экспедиции будет настоящий уникум», – ответил я. «Мальчики, так вы все же собираетесь за внешнее кольцо?» – заинтересованно спросила Анастасия. Я покосился на Давыдова. Тот отрицательно покачал головой, что, мол, не говорил ничего. «Вам же наверняка понадобится хороший маг земли. Я ведь отличный фортификатор», – Анастасия гордо расправила плечи. «Ваня, подтверди, что я качественно выполнила ремонт стены. Надеюсь, ты заметил, что ворота я тоже отремонтировала. Настенька, если мне память не изменяет, в Чусовом вы говорили, что хотели учиться на фортификатора, но папенька вас отправил на архитектора». Вклинился я. «Мне это не мешало заниматься экстерном». Анастасия надула губки и демонстративно отвернулась от меня. Я ожидал комментария Ивана, поэтому посмотрел на него, тот все правильно понял. Сударыня и правда оказалась очень толковым специалистом. Насколько я понимаю, в специальности фортификатора очень ценится большой магический источник, так как благодаря ему можно манипулировать внушительными объемами породы. У Анастасии к этому талант. Девушка повернулась и наградила Ивана улыбкой. Впрочем, в архитектуре это тоже ценится. «Могу, если хотите, создать здесь во дворе что-то готическое, изящное», сказала она, задумавшись. Фонтан, вдруг вклинился в разговор Семен, всегда хотел побывать в Петродворце и посмотреть на фонтаны. «Могу и фонтан», Настя задумчиво посмотрела на потолок, «хотя больше всего хотелось бы развить в себе боевую магию. Зачем она тебе? У тебя знатная фамилия, недостатка в заказах от великих родов не будет. С такими талантами можешь стать востребованным архитектором», я посмотрел на девушку серьезным взглядом. «Это все хорошо, но такими занятиями не получится прокачать свой магический источник, и я достигну максимум 5-6 ранга. Если же сейчас займусь боевой магией, то смогу вырасти до 7, а может и больше», заявила она. «Помню, ты мне говорила об этом в Чусовом», кивнул я. «Ты поэтому сбежал от отца в колонии, он не давал тебе развиваться и прокачивать боевую составляющую дара?» «Да», твердо ответила Настя. «Еще он решил меня выдать замуж. Может, это была неплохая идея, перевоспитала бы мужа под себя, да и спарринг-партнер появился бы», усмехнулся я. Настя схватила салфетку, лежащую у нее на ногах, и швырнула в мою сторону. «Шучу, шучу», попробовал я успокоить девушку. «Ну вас», Анастасия встала из-за стола и направилась на улицу. Насмеявшись от удачной шутки, Ванька серьезно взглянул на меня. «Нам в экспедиции понадобится маг земли. Было бы отлично иметь специалиста по укреплениям. По крайней мере, можно было бы отдыхать в нормальных условиях. Мы будем путешествовать по мирам, где главной стихией является вода. Мысль твоя мне понятна, подумаю», ответил я. В столовую вошел Сергей, один из бывших односельчан Семена. Они семьями перебрались в имение и теперь прислуживали здесь и занимались хозяйством. «Антон Всеволодович», — обратился слуга, — «там у ворот какой-то мужчина с девушкой. Я пытался прогнать, но они не уходят. Чего хотят? Так вас требуют», — Сергей глянул на Ивана, — «а мне было велено говорить, что вас в имении нет». «Понятно», — я посмотрел на Давыдова. «Ваня, все успокоиться не можешь? От кого ты меня таким способом защитить пытаешься? А что, мало кто твоей смерти хочет?» Иван начал загибать пальцы на руках. «Революционеры, Крупский, родственники Мамонтова, а после вашей поездочки в Ярцево и новые недоброжелатели найдутся. Похоже, за время совместных приключений Ванька хорошо узнал мою натуру. И что теперь, путников не принимать? Спросил у него я. Нам выезжать скоро, не хватало еще в какие-то неприятности влипнуть. Все с тобой ясно, Ваня. Так, Семен со мной, я показал пальцем на Давыдова, а ты лучше делами займись. За безопасность поместья Рубил отвечает, не ты. Иван неодобрительно на меня посмотрел и налил себе еще кофе, тем самым показывая, что пока из столовой идти никуда не собирается. Семен, выходя из дома, подозвал Друнда, поманив его куском ростбифа величиной с кулак. Быстро запряг его в повозку, и мы поспешили к воротам. Молодого лиса, выросшего на месте виноградника и фруктового сада, больше не было. Сейчас здесь ходило больше сотни рабочих с топорами, которые складывали небольшие стволы в здоровые кучи, которые вскоре превратятся в дрова. Некоторым фруктовым деревьям повезло выжить в молодом лесу, и, по всей видимости, в следующем году они будут радовать своими плодами. Друнд преодолел 3 километра меньше, чем за 10 минут. А ведь и правда, хорошая у него скорость. Ворота были закрыты на здоровый засов. «Гости там еще?» – спросил я подошедшего ко мне деревенского мужика, которого Прохор нанял охранником. «Ходит, бродит, ругаются», – пробормотал он. «Открывай, узнаем, чего они хотят», – сказал я стражнику на воротах. Вскоре одна из створок почти бесшумно приоткрылась. Я вышел за ворота. Там, недалеко от стены, где еще недавно росли гигантские сосны, на одном из пеньков сидела девушка в бордовом дорожном платье. Ей было явно не по себе. Она мяла в руках кружевной веер. На соседнем пеньке лежал большой дорожный чемодан. «Добрый день, сударыня!» Я поклонился и поцеловал протянутую мне руку. «Здравствуйте!» Девушка встала, сделала книксен. Незнакомке было не больше 17 лет. Она была небольшого роста. Темно-русые волосы аккуратными прядями торчали из-под симпатичной шляпки. «Могу вам чем-то помочь? Мы с братом приехали сюда в поисках господина Минского. Буду вам очень благодарна, если поможете его найти». «Сударыня, Минский, это я». Я сделал небольшой поклон. «О, это замечательно». На хорошеньком личике девушки появился румянец. «Позвольте, а где ваш брат?» – уточнил я. Девушка замялась, опустила глаза вниз. «Ваши стражники не открывали?» Вот он и решил как-то по-другому попасть в имение. У меня невольно приподнялась бровь от удивления. «Сестра, я здесь», — раздался знакомый мне голос сзади. Я повернулся и увидел подпоручика Гаврилова, который махал рукой. Он вышел из открытых ворот, улыбаясь. «Толя», — я пожал ему руку и крепко обнял. «Рад тебя видеть, Антон. Нам, наконец, удалось тебя отыскать. Что тебя привело сюда? Готов биться об заклад?» «Егор», — раздался в голове голос моего внутреннего спутника, на Гавриловых началась охота родов. «Возможно, в Чусовом ты был прав насчет этого. Посмотрим, что он скажет». Анатолий отошел немного в сторону, чтобы сестра его не слышала. «Антон, мне нужна твоя помощь. Что от меня требуется? Спрячь мою сестру, она сейчас в опасности. Впрочем, как и я», — Гаврилов тяжело вздохнул. «Но за себя я не беспокоюсь. Завтра же покину твое имение». «Толя», — сказал я серьезно, — «что у тебя происходит? На нас открыта охота, Антон. Пойдемте в дом, там спокойно поговорим и решим, что делать дальше. Думаю, что смогу помочь тебе». Глава 9. 11 утра. Колония Ярцево. Родовое имение Пожарских. Друнд быстро домчал нас до усадьбы, стоявшей на вершине утеса. «Как красиво!» — девушка захлопала в ладоши. «Лизонька», — Гаврилов одернул сестру, — «веди себя сдержаннее». «Толя, ну посмотри, какой вид открывается, море словно на ладони», девушка повела рукой, «небо и море будто сливаются в едином танце, а как красиво лучи солнца искрятся на поверхности воды». Я улыбнулся и подал девушке руку, помогая вылезти из коляски. «Антон, а здесь всегда так красиво?» — восторженно спросила она. «Лиза, где твои манеры?» — возмутился брат. «Антон Всеволодович», девушка чуть присела, «извините меня». «Да что вы, сударыня, не стоит, для друзей я просто Антон. Так как мы с вашим братом друзья», — я посмотрел в сторону Анатолия, который кивнул в ответ, — «то можете называть меня так, как вам будет удобно». Щеки девушки покрылись румянцем. «Я с вами полностью согласен, здесь очень красиво, а ночью кругом подсветка за счет люминесценции, которой в этом мире пропитано все, от камней до живых организмов. Как здесь интересно». Сестра Анатолия опять захлопала в ладоши, словно маленькая девочка. Из дома нам навстречу вышел Иван. Он посмотрел в нашу сторону и встал столбом на пороге. «Ванька, привет!» Гаврилов махнул рукой и поспешил к дому. «Здорово, а кто это?» — спросил он, не отводя взгляд от девушки. «Рот закрой», — сказал Анатолий, подойдя ближе. «Это моя сестра». Давыдов тряхнул головой и перевел взгляд на Толю. Улыбнувшись, пожал ему руку. «Вань, будь так добр, позови сюда Анастасию. Хочу, чтобы она составила компанию Лизоньке, пока я буду общаться с подпоручиком». Я подмигнул. Иван кивнул и ушел в дом. «Такой приятный бриз». Девушка повернула голову в сторону ветра. «Он словно шепчет мне что-то». Лиза смотрела в сторону моря и улыбалась, а ее прядями волос, торчащими из-под шляпки, играл ветерок. Вскоре появилась Настя. Она взяла под руку восторженную девушку и увела на прогулку, показывая местные красоты и достопримечательности. Попросил Марию подать чаю на террасу усадьбы. Вскоре мы с Толей уселись в ротанговые кресла с видом на море. Я ждал, когда Гаврилов начнет свой рассказ, он же молча сидел и смотрел вдаль. Кухарка накрыла небольшой столик рядом с нами. Она поставила на него чай, несколько аппетитных пирожных, явно привезенных из кондитерской Борисовки, и запотевший графин. Как только девушка ушла, Толя налил себе полкружки холодного спиртного и в два глотка осушил ее. Я остался один из рода. Он откинулся на спинку кресла и задрал голову вверх, точнее, остались я и Лиза. Гаврилов посидел в такой позе, потом резко выпрямился. Брат умер, оставив огромные долги. Он влез в них, чтобы обеспечить меня и сестру отличным образованием. После его смерти ко мне начали приходить кредиторы, показывая расписки брата. Анатолий закрыл лицо руками. Он брал деньги в долгую, постепенно гася долг, но после его смерти все пришли одномоментно, требуя погасить займ. «Чем могу тебе помочь?» — спросил я, но Толя словно не слышал. «У рода Гавриловых нет никого, к кому можно обратиться за помощью. Пришлось заложить поместье и продать остальное имущество, которое у нас было». Анатолий убрал руки от лица, поджал губы и добавил: «Если через месяц не отдам деньги, то поместье уйдет с молотка». «Нет, Антон, поместье – это ерунда. Мне придется отдать сестру в род Барсуковых, а самому стать вассалом у Гончаровых. Они уже сговорились, выкупили часть долгов у кредиторов, когда я пришел возвращать деньги, а теперь требуют выплату бешеных процентов. Что я тебе говорил в Чусовом?» Раздался голос в голове. «Похоже, ты был прав. Да, у Гавриловых очень сильный род. Вспомни брата Анатолия. Если он в 27 достиг 5 уровня магии воды, то как минимум еще 2-3 уровня взял бы. Выходит, долги были специально скуплены у кредиторов», — предположил я. «Однозначно. Толя хороший боевик, а если у его сестры откроется дар, идеальная партия для усиления рода. А если у Лизы способности не появится, то будет хорошим рычагом давления на Анатолия, чтобы он работал, не покладая рук», — предположил я. «Так и есть», — согласился мой внутренний спутник. «Это и называется родовой охотой. Отлов перспективных кадров к себе в семью». «Сколько ты должен?» — спросил я у Гаврилова. «Много, очень много. Мне таких денег на большой земле не заработать, вот и отправился в колонии. Попробую наняться в экспедицию за внешнее кольцо. Если не получится, то продамся в артель наемников, только бы дать шанс сестре». «На какой срок планируешь заключать договор?» «Лет на 20», — Толя усмехнулся. «Если выживу, то, возможно, еще семью завести успею». Он опять тяжело вздохнул. «Антон, хочу тебя попросить укрыть сестру на какое-то время. Толь, я с радостью предоставлю ей убежище, даже не сомневайся. Но прошу, объясни, как ты узнал, что у меня здесь поместье, и как нашел меня?» «Все просто», — он пожал плечами, — «я не знал. Стечение обстоятельств. Поначалу думал просто доехать до любой колонии во внешнем кольце, но случайно попав в Новгородск, разговорился на железнодорожной станции с мужчиной со странными очками на голове. Он оказался авиатором, а по совместительству водителем Пестова, который перегонял черный «Волга-Балт» в имении. Аркадий, именно. Не знаю почему, но он разоткровенничался и рассказал мне про твою пропажу где-то в районе Борисовки, смерть Уварова, ну, того, со шрамом на полголовы, которого ты спас у Чусового. Так-так, ну а дальше Павловск. Там мне повстречались разъяренные родственники Мамонтова. Потом я попал в Ярцево, а оттуда в Борисовку. А сюда, как вычислил, что я обосновался в этом имении? Так все просто. Анатолий первый раз за весь разговор улыбнулся. Поспрашивал местных, а они сетуют, что рабочих не сыскать уже пару дней, все заняты у нового помещика. Я разузнал у артельщиков и с ними приехал сюда на машине. Но вот охрана твоя меня не пустила. А как ты ворота обошел? Поместье ведь на утесе. Я вдоль стены до ближайшего берега дошел, там в море прыгнул, а потом с другой стороны опять на утес поднялся. Да, ты же водник, задумчиво сказал я. Второй уровень, но вот-вот должен третий пробить. Значит так, Толя, начнем с сестры. Оставляешь ее здесь. Я распоряжусь, чтобы она чувствовала себя, как дома. Надо только гувернантку найти, с ней девушке будет спокойнее. У Лизы есть гувернантка, но мы ее на большой земле оставили, в Чусовом. Завтра утром поедешь в Борисовку и телеграфируешь, чтобы выдвигалась сюда. Хорошо, Гаврилов кивнул, к среде доберется. Теперь что касается тебя. Подойдешь к Ивану и все ему детально расскажешь про долги, кредиторов и свое имение. Если есть бумаги с собой, то покажи, Ванька в этом разбирается хорошо, подскажет, как поступить правильно. Хорошо, но не думаю, что он сможет что-то дельное предложить. Первую часть денег надо через неделю отдать, а через месяц остальные. Это не все, Толя. Я еще в Чусовом говорил, что отправляюсь в экспедицию за внешнее кольцо колоний. Анатолий кивнул. Так вот, продолжил я, считай, что я тебя нанимаю. Ваньке сумму скажешь, которую надо кредиторам через неделю отдать. Он ее выдаст в качестве аванса. Гаврилов посмотрел на здание старинной усадьбы, которая стояла в плачевном состоянии, разрушаясь последние 20 лет. Антон, там очень большая сумма, не думаю, что наемная артель сразу бы ее дала, не испытав меня в настоящем бою. Толя, мы с тобой не одно сражение пережили. Поверь, я знаю, на что ты способен. Так что дуй к Ивану и все ему расскажи. Я помогу тебе. Друзьям всегда надо помогать, тем более, когда они в беде. Спасибо, кивнул Гаврилов. Анатолий ушел в сторону дома прислуги, где все сейчас размещались. Он явно немного повеселел после нашего разговора. Посмотрим, что скажет Иван. Егор, что думаешь? Спросил меня внутренний попутчик. Нам не хватает людей в экспедицию, а набирать костяк магов из одной наемной артели я передумал. Почему? Увидев в конце нашего пути Макры, за которые многие роды будут готовы отдать половину своего богатства, они могут поддаться искушению. Я правильно понимаю, что мы будем нанимать боевиков в разных артелях. Идеально вообще не нанимать у них магов, а найти таких, как князь Николай Захаров. Так, недовольно произнес Антон, похоже, ты все же собрался взять в путешествие Анастасию. Да, у нее есть цель прокачать боевую магию, и эта идея нас полностью устраивает. А что с Гавриловым? Думаю, он может пригодиться. Да, он слабый маг, всего второго уровня, точнее, скоро будет третьего, но у него тоже есть четкая цель, которая нам подходит. Ты про деньги? Да, про них он замотивирован на результат, а, следовательно, сражаться будет хорошо, рассчитывая на свой процент в трофеях. Через полчаса ко мне подошел Иван и присел рядом на ротанговое кресло. Я как раз успел дочистить свои сабли и подзарядил их макрами. Встреча с сильными магами жизни сначала в администрации, а затем в кафе изрядно ослабила их. «Антон, мы берем в эту пятницу Гаврилова с собой?» – спросил меня Ваня. «Ты против?» «Нет, Толя хороший водник, да и потенциал у него есть. Вот и хорошо. Что там с его кредиторами? Есть шансы выпутаться?» «Навряд ли. Там какие-то крючкотворы постарались, что комар носа не подточит. Так что только отдавать долг с большими процентами либо кабала. И сколько по деньгам? 3000 золотых через неделю и 21 тысяча через месяц?» Ванька скривил недовольную гримасу. «А во!» – присвистнул я. «Будешь открывать родовую сокровищницу?» – спросил Давыдов, пристально уставившись на меня. «Ваня, Ваня!» – погрозил я ему пальцем. «Как тебе не стыдно? А что я?» Друг откинулся в кресле и продолжил смотреть на меня в упор. «Не переживай, время еще есть, я что-нибудь придумаю». Ваня какое-то время посидел, удивляясь моему спокойствию, и ушел. «Егор, почему ты не хочешь открывать семейное хранилище Пожарских?» Поинтересовался реципиент. «Вот просто не хочу и все, даже не упрашивай. Это после того, как твой прародитель меня чуть жизни не лишил. Я аж невольно дернул головой. Вот закончим наши дела, я свалю в свой мир, а ты откроешь и сам будешь с последствиями разбираться в случае чего». «А я пас», — ответил я. Услышал, как Мария позвала всех на обед. Встал и направился к кухне. Выйдя из-за угла старого поместья, я увидел, что метрах в 20 появился фонтан. Он был довольно простой. Три чаши разного диаметра. Из маленькой в большую переливалась вода. Верхняя струя разбрызгивалась вверх на высоту не более метра, но выглядело это все на удивление гармонично. «Это Настя столиком сделали», — довольно сказал Семен, наблюдая, как Яшка пьет воду из нижней чаши. «Красиво». Магесса сказала, что у ее отца во время приемов такой фонтан шоколадом наполняют, и любой желающий может подойти и набрать чашку. «Это правда, бывает, их даже спиртным наполняют». Я пару раз хлопнул Семена по плечу. «Пошли обедать». После обеда я подошел к Анастасии. Не хотелось откладывать разговор на потом. Вдруг девушка уже передумала отправляться с нами в опасное путешествие. «Настя, ты всерьез намерена поехать с нами в экспедицию?» «Да, я хочу», — вызывающе сказала она. «Ты понимаешь, что мы отправляемся за внешнее кольцо?» «Да, более чем. Антон, не забывай, я дочь губернатора Чусового. И поверь, о монстрах знаю намного больше, чем некоторые охотники». К отцу с докладами стекались служивые из разных колоний, и я эти доклады слушала с самого детства. «По тебе не скажешь, что интересовалась этим. Что, думаешь, если у меня смазливая мордашка, то я не могла интересоваться тварями и ничего не знаю про происходящее за внешним кольцом?» Девушка со сжатыми от злости губами подошла ко мне вплотную. «Да чтоб ты знал, у меня по всем предметам в университете пятерки, а по боевым так вообще учителя всегда ставили меня в пример. Настя, при чем тут это?» Я спрашиваю. «Понимаешь ли ты, куда мы отправляемся, осознаешь риски, которым, возможно, подвергнешься там? Антон, я все это понимаю, но хочу, чтобы ты тоже понял. Я в любом случае поеду за внешнее кольцо, чтобы прокачивать свой источник. Просто с вами я себя чувствую в большей безопасности, чем даже с охраной папеньки». «Значит, так, Чичерина Анастасия», — обратился я к девушке серьезно, — «буду рад, если составите нам компанию в экспедиции». Видя, что она готова запрыгнуть на меня от радости, я отстранился, выставив между нами руку. «Но у меня есть несколько условий. Если не будешь их выполнять, то сразу отправишься назад. Все понятно?» «Да», — в глазах Насти хорошо читалось торжество победы. «Не самовольничайте слушаться меня и моих друзей». Я убрал руку, выставленную между нами. «И это все?» — удивленно спросила она. «Да, но смотри у меня, без выкрутасов. Не хочу, чтобы из-за тебя мы кого-то потеряли. Спасибо, Антоша». Она бросилась мне на шею. Ближе к вечеру рабочие, трудящиеся в усадьбе на расчистке леса, погрузились в машины и отправились в Борисовку, чтобы успеть добраться в город до темноты. Прохор, когда увидел работу, проделанную Магессой земли, решил взять ее в оборот. Он прихватил с собой Анастасию, Семена и Анатолия и лазал с ними по стенам, перекрывающим проход к утесу. Вечером они должны были предложить план по модернизации укреплений. Это было логично, так как со времени их возведения прошло уже много лет. В фортификации против монстров многое поменялось. Появились более эффективные и безопасные для обороняющихся виды укрепления и ловушек. Кстати, по поводу этого. Оказывается, за время нашего отсутствия Магесса полностью обезвредила старую сеть ловушек. Любая из них могла сработать и убить забывшего обойти опасное место человека. Ну и ладно, от них все равно толку не было, так как для активации требовался амулет, который давно потерян. Я заметил, что Иван начал осторожно подкатывать к сестре Анатолия. Застал их у старой беседки, где Лиза заставила Давыдова позировать ей. Девушка шустро орудовала мелками по бумаге. Всего пара минут, и с листа на меня смотрела точная копия Ваньки. У Лизы однозначно был талант к живописи. Повернувшись, она заметила меня. «Смотрите, как красиво», — сказала Лиза, показывая в другую сторону от моря. Я повернулся назад и увидел, как голубое ясное небо пронзали сотни лучей разного цвета и размера. «Прорыв, первое, что пришло мне в голову. Ваня, отведи Лизу в дом», — сказал я. «Что это, Антон?» — испуганно спросила сестра Гаврилова. Я мотнул головой в сторону дома для слуг. Иван поспешил. «Лиза, пойдем в дом, по дороге все расскажу». Давыдов помог девушке собрать рисовальные принадлежности, взял за руку и быстро потянул в укрытие. «Егор, что там?» — спросил встревоженный голос Антона в голове. «Судя по признакам, крупный прорыв в районе Борисовки». «Тогда ничего страшного, там квартируется часть пограничной стражи, охраняющая стационарный телепорт». «Антон, я неправильно выразился. Прорыв в километрах в 10 от нас, по дороге в Борисовку. Судя по тому, что я вижу, он все еще продолжается. Это что-то большое. Все равно, я думаю, на такой большой прорыв точно прибудут силы из пограничной стражи. Навряд ли власти ограничатся отправкой только охотников. Разочарую тебя, думаю, сюда как раз никого направлять не будут. О крупных прорывах сообщают лично губернатору, а он постарается максимально затянуть отправку помощи. Он попросту поставит заслон перед Борисовкой и будет ждать, пока монстры сделают за него всю грязную работу. А ведь он мне тогда не понравился в Ярцево, добавил внутренний попутчик. Ладно, Антош, я за дело, а ты быстрее осваивай навык эхолокации. Не думал, что он может понадобиться так скоро. Я поспешил в сторону стены, перегораживающей утес пожарских. Меня сразу догнал Иван. За Лизой попросил присмотреть Марию. Она девушка местная, знает, что в случае прорыва делать. С ними еще слуги из бывших односельчан Семена. Там два мужика, отдал им свои револьверы. Все же недаром вчера с ними по черепушкам стреляли, доложился мне Давыдов.